Для моей оценки интересов империи этого достаточно. Теперь мы должны обратиться к интересам расы хаутов. Хаутрайан, ты можешь оставить своего бароярца. Генполковник Бенин, не будете ли вы так добры подождать с полковником Фариди и лордом Форпатрилом в вестибюле, пока я вас не позову? Сир. Бенин отсалютовал и вышел, уводя с собой с неохотой подчинившихся бароярцев. Смутно встревоженный Майлз вмешался. «Но не нужен ли вам также Айвин, небесный господин? Он был свидетелем почти всему происшедшему?» «Нет», — ровно ответил Джияджа. «Ну, тогда все». «Ладно, все равно, пока Майлз с Айвином не окажутся за пределами небесного сада, вернее, за пределами империи на полпути к дому, в большей безопасности они не будут». Со слабым вздохом Майлз подчинился, но тут же изумленно округлил глаза, увидев, как внезапно изменилась атмосфера в комнате. Женщины, до этого, как полагалось, опустившие глаза в пол, теперь смотрели прямо. Не дожидаясь позволения, три гравикресла расположились полукругом перед Флетчером Джияджей. Сам император откинулся в кресле, и его лицо внезапно ожило. Стало более острым, сухим, рассерженным. Остекленелая сдержанность Хаута растворилась в новой энергии. У Майлза подкосились ноги. Пел глянула в его сторону. «Дай ему кресло, Флетчер», — сказала она. «Ведь охранник Кетти как следует обработал его шоковой дубинкой». «Да, вместо нее самой». «Как пожелаешь, Пел». Император дотронулся до пульта на подлокотнике своего кресла. На краю их круга, возле ног Майлза, из пола вырос вращающийся стул. Он скорее рухнул, чем сел в него, одновременно благодарный и сбитый с толку. «Надеюсь, все вы теперь понимаете», — произнес Хаут Флетчер Джияджа с нажимом, «мудрость наших предков, устроивших так, чтобы между империей и расой хаутов существовал только один посредник. Я. Только одно вето. Мое. Продукты хаут-генома должны оставаться как можно более изолированными от политической сферы, чтобы не попасть в руки политиков, не понимающих цели расы хаутов. Это касается большинства наших благородных гемлордов, и гемгенерал Нару, наверное, доказал это тебе, Надина». Мгновение тонкой и жесткой иронии. Майлз неожиданно засомневался в своем изначальном восприятии гендерного расклада на этикета. Что если Флетчер Джияджа в первую очередь хаут и лишь потом мужчина, а консорты в первую очередь хауты и лишь потом женщины? Кто же отвечает за все, когда даже Флетчер Джияджа осознает себя как произведение высочайшего искусства своей матери? Несомненно, поморщившись, ответила Надина. Райан устало вздохнула. Чего можно ожидать от полукровки вроде Нару? Но именно Хаут Илсюм Кетти поколебал мою убежденность в концепции небесной госпожи. Она часто говорила, что генная инженерия способна лишь сеять, а веять и жать урожай еще предстоит на арене конкуренции. Однако Кетти Хаут, а не гем. Тот факт, что он смог совершить подобную попытку, заставляет меня думать, что нам придется еще много поработать, прежде чем дело дойдет до жатвы. Лизбет всегда отличалась склонностью к самым примитивным метафорам, с легким неудовольствием припомнила Надина. «Хотя она была права в том, что касается многообразия потомства», — сказала Пел. «В принципе», — уступил Джияджа, — «но для нынешнего поколения еще не время. Население хаутов может многократно вырасти за счет пространства, занимаемого ныне обслуживающими классами, без дальнейшей территориальной экспансии. Империя переживает необходимый период ассимиляции».